Я смотрел в глаза Мидоре. Она в мои. Я обнял ее и поцеловал. Она лишь на мгновение напряглась, но отпустила сразу же, и она закрыла глаза. Секунд на 5 или 6 наши губы слились в поцелуе. От осенних лучей солнца ей на щеку падала тень ресниц, и они заметно и мелко дрожали. То был нежный и долгий, ни к чему не обязывающий поцелуй. Не сиди мы в тот день на санцепеке чердака, не пей пива, не глазей на пожар. Я бы ни за что ее не поцеловал. Наверное, она думала так же. Мы все это время неспешно созерцали крыши, отражавшие яркий солнечный свет, клубы дыма, красных стрекоз, и постепенно между нами родилась какая-то теплая близость и подсознательно требовала какого-то выхода наружу. Вот такой это был поцелуй. Но не значит, что он не таил в себе никакой опасности, как, собственно, и подобает таким поцелуям. Первой растворила губы Мидоре. Она нежно взяла меня за руку и смущенно сказала, что за ней ухаживает парень. На что я ответил, что догадался. «А у тебя есть подруга?» — спросила Мидоре. «Есть. Но по воскресеньям ты всегда свободен?» «Не так все просто. Я знал, что полуденное колдовство куда-то исчезнет». В 5 я ушел от Мидоре и направился на работу. Перед этим я предложил ей где-нибудь перекусить, но она отказалась, сославшись на какой-то важный звонок. «Ненавижу весь день сидеть у телефона и ждать, когда позвонят, тем более в одиночестве. Так и кажется, тело начинает постепенно разлагаться, распадается, тает и превращается в вязкую зеленую жидкость. Она впитывается в землю. Остается только одежда. Такое вот чувство, когда приходится весь день ждать звонка. Когда придется ждать в следующий раз, зови меня с условием, что накормишь обедом. Хорошо, тогда за мной и послеобеденный пожар». На следующий день Мидоре не пришла на лекцию «История театра 2». После занятия я пошел в столовую и в одиночестве съел там холодный безвкусный обед, затем уселся на солнышке и стал разглядывать окрестности. Рядом о чем-то нескончаемо болтали 2 девчонки. Одна бережно, будто ребенка, прижимала к груди теннисную ракетку, у другой в руках было несколько книг и пластинка Леонарда Бернстайна. Обе симпатичные и болтали очень оживленно. Из клуба доносились раскаты, кто-то репетировал на бас-гитаре. Группки студентов по 4-5 человек непринужденно беседовали, смеялись и покрикивали что-то друг другу. Кто-то катался на стоянке на скейтборде. Им загородил путь профессор с кожаным портфелем в руке, пытался выпроводить с парковки. Во дворе студентка в шлеме, стоя на коленях, писала плакат о вторжении американского империализма в Азию. «Обычный полдень в институте». Однако, созерцая этот пейзаж, я через некоторое время вот о чем подумал. Люди выглядят счастливыми, каждый по-своему. Я не знаю, счастливы ли они на самом деле или просто выглядят такими. В любом случае, посреди славного полдня в конце сентября люди казались счастливыми, и мне было грустно, как никогда». Казалось, я один не вписываюсь в этот пейзаж. Затем я задумался, а вписывался ли я хоть в какой-нибудь пейзаж за последние несколько лет. Последнее близкое и яркое воспоминание, как мы с Кидзуки катаем шары в бильярдной. Но в ту ночь Кидзуки умер, и с тех пор между мной и окружающим миром образовалось леденящее пространство отчуждения. Чем же был для меня этот человек по имени Кидзуки? Я не мог ответить на этот вопрос. Твердо уверен я был в одном. Его смерть навсегда и бесповоротно лишила меня одной важной вещи — отрочества. Я ощущал и понимал это очень отчетливо. Однако, что это означает и к чему приведет, было сверх моего понимания. Еще долго я убивал время, разглядывая прохожих и студгородок. Я надеялся на случайную встречу с Мидори, но она в тот день так и не появилась. После обеденного перерыва я пошел в библиотеку повторять заданное по немецкому языку.